Глава 37. Оливия. Мои чувства не передать словами. Я всегда знала, что Майкл — самодостаточная скотина. Но чтобы вот так, без предупреждения, заявить на весь мир о том, что я его муза — это уж слишком. Чувствуя, как ком подходит к горлу, я едва могу сдержать обиду. К счастью, сразу же после конференции мы идем к выходу, минуя всех репортеров, пока есть такая возможность. «Что-то случилось?» — спрашивает Майкл, держа мою ладонь в своей огромной руке. «Нет, все в порядке». «Ты врать никогда не научишься». Я отмалчиваюсь, поскольку не хочу портить ему такой важный день разбирательствами. Да и к тому же он прав. Мужчина открывает передо мной дверцу машины, и мы отправляемся к нему домой. Трасса свободна, а из головы у меня все не выходит мысли о том, что Майкл поступил слишком подло по отношению ко мне. Он тоже чувствует это, но не подает виду. С каждой минутой я ощущаю досаду все сильнее и сильнее. В какой-то момент за окном мелькает нужный нам поворот, но мы проезжаем мимо. «Ты пропустил поворот», — замечаю я. «Знаю», — сухо отзывается мой спутник. «И куда мы направляемся?» В ответ тишина. Но мне не хочется переспрашивать. Мы словно два гордых козла, которые уперлись рогами в нежелание уступать друг другу. Несколько минут спустя рука Майкла нежно сжимает мое колено. Не собираясь реагировать на этот жест, я фыркаю и демонстративно отворачиваюсь к окну. Мы летим куда-то по трассе, ведущей в другой город. Проносимся мимо красивого леса. Огромные сосны покачиваются от октябрьского ветра. Погода уже прохладная, однако мы все еще одеваемся довольно легко и не кутаемся пока в теплые шерстяные вещи. Внезапно Майкл сворачивает на проселочную дорогу, которая приводит нас к огромному озеру. «Приехали», — объявляет Майкл и заглушает мотор. «Слушаю тебя», — говорю я, специально опережая его, чтобы не начинать разговор. «Да, я козел», — выдыхает он. «Такой козел, что на всю аудиторию объявил о наших отношениях». «Мог бы меня сперва спросить для приличия», — бормочу в ответ, уткнувшись взглядом в коленки. «Но ты и правда прекрасна». Комплимент из его уст звучит настолько лживо, что я не могу сдержаться. «Хватит врать!» Аспидно-черные глаза смотрят с заботой, но у меня не получается им поверить. «Хватит разбрасываться комплиментами. Я знаю, что это не так. Ты просто хочешь перевести тему». «Неправда», — возражает он. «Правда!» — срываюсь я на крик. «Каждый раз, когда ты делаешь что-то, что важно для тебя, ты с легкостью забываешь о том, что могу чувствовать я!» Майкл поворачивается ко мне всем корпусом. «Но ты ведь прекрасно знаешь, что я пытаюсь исправиться. Я стараюсь стать лучше. Ты не даешь мне опустить руки». «Пойми, я не игрушка. Меня нельзя приручить или просто держать рядом, пока ты делаешь все, что тебе вздумается». «Я и не пытаюсь. Я влюблен в тебя, глупая!» По мне словно пробегает разряд тока. Вздрогнув, повторяю про себя последние слова, я ощущаю мурашки, ползущие по спине. «Я влюблен в тебя, как ты этого не видишь?» «Ты...» — дрожащими губами шепчу я. «Ты влюблен в меня?» «Да!» — отвечает Майкл, и его решительный тон не оставляет во мне совершенно никаких сомнений. «Да, черт возьми! И не смей мне возражать! Ты никогда в жизни не видела себя так, как видят тебя окружающие. Ты никогда не видела, насколько ты красива. Это не сравнится ни с фотографиями, ни с отражением в зеркале. И пусть твоя самооценка временами опускается ниже плинтуса, но ты никогда не увидишь себя в то мгновение, когда твои глаза загораются тысячами гранями алмаза, искря счастьем. Ты никогда не увидишь, каким безрассудно влюбленным взглядом смотришь на свои книги. Ты никогда не увидишь себя, когда ты на седьмом небе от счастья, когда радуешься любым внезапным неожиданностям или грустишь от крохотных поражений». Его ровный, пленительный голос завораживает меня. А когда он затихает, мы долго смотрим друг другу в глаза. Услышанное медленно пробирается в мое сердце. Оно обжигает меня, но каким-то неведомым образом заставляет верить Майклу. «Умоляю, послушай меня», — еле слышно добавляет он, касаясь моей щеки и смахивая с нее покатившуюся слезу. «Ты прекрасна в любую секунду, в каждое мгновение, когда сердишься, проливаешь слезы, когда спишь и когда смеешься. Ты прекрасна». Он смотрит на меня с тихой нежностью, а я даже не знаю, что ему ответить. Впрочем, ответ все равно не требуется. Мгновение, другое, и наши губы сливаются в жарком поцелуе. Его язык медленно проникает мне в рот и сталкивается с моим. От прикосновений Майкла мне сносит крышу. Обхватывая меня руками, он издает приглушенный стон. Отстегнув ремень безопасности, залезаю на него сверху. Его крепкие руки скользят по моей талии. Стаскиваю пальто, не разрывая столь сладкий поцелуй. Стоит ему только прикоснуться к моей коже, как я загораюсь от желания. Расправившись с пуговицами на его рубашке, отстраняюсь. Волосы Майкла взъерошены, дыхание сбито. Провожу медленно подушечками пальцев по его накачанному телу, огибая линии темных татуировок. Майкл замирает на какое-то мгновение, обхватив руками мое лицо. Его глаза цвета сажи манят меня, влюбляя еще сильнее. Резким движением руки он задирает мне платье, добирается до нижнего белья и двумя пальцами ласкает меня через ткань. Охнув, я ощущаю, как нарастает мое возбуждение. Тело мгновенно расслабляется. Я чувствую табун расползающихся мурашек. Майкл дразнит меня, нежно касаясь губами моей шеи. В этот момент существуем лишь мы, больше никого. От каждого его прикосновения я мелко вздрагиваю. По мне проходит разряд электрического тока от макушки до самых пяток. Такой мощный, что я едва ли не задыхаюсь. С моих губ срывается стон, и я выгибаюсь от наслаждения. Возбуждение нарастает, а с ним и желание отдаться мужчине без остатка. Я тихо шиплю проклятие, как только Майкл вновь касается меня. Его тяжелое сбитое дыхание еще сильнее заводит меня. Стекла в машине постепенно запотевают, отчего я схожу с ума. Эта бешеная романтика пропитывает наши сердца, выпивая всю совесть без остатка. Подумать только. Вдали от города, на берегу озера. Чёрт. Майкл не может больше терпеть мои издевки и одним движением делает так, что я захлебываюсь собственным стоном.